Transformation. Девчонку из USA. И тут фортуна помогла, путевку я туда достал, билеты заказал. Припроявился я в Москве, все шмотки, фирма, все на мне, ну просто чудеса. И оглянуться не успел, как самолет в Нью-Йорке сел. Hello, America. What is your name, девочка моя? Как тебя зовут? What is your name? Сладкий шоколад, я тебя люблю. What is your name? Девочка моя, как тебя зовут? What is your name? Сладкий шоколад. Oh yes, I love you. Заскакиваю прямо в бар, глазам не верю сам. Передо мной сидит она, девчонка та, что с запада, красавица моя. Но я, парнишка, знай меня, не растерялся ни на миг, на танец пригласил. Потом весь вечер с ней гулял и ей все время повторял: я увезу тебя. What is your name, девочка моя? Тебя зовут. What is your name? Сладкий шоколад. Я тебя люблю. What is your name? Девочка моя. Как тебя зовут? What is your name? Сладкий шоколад. Oh yes, I love you. Baby.